1729 год. «Алёшка, ну как тебя так угораздило?» Софья гневно смотрела на брата. «Не, поберёгся». Алексей кашлял, так что едва мог дышать. «Бессовестный!» «Уж прости, Сонюшка». «Думаешь, я не знаю, что это ты нарочно, чтобы одному не оставаться?» Алексей кое-как выдавил из себя улыбку. Увы, возраст дал о себе знать. Возраст, потери любимой жены, усталость. Все навалилось вдруг и сразу, и Алексей почувствовал боль в сердце, укол второй. И вот беда. Софья вроде бы держалась, но Алексей понимал, она его надолго не переживет. Из Кремля мчался Александр, надеясь застать отца в живых. Бушевала за окном буря, а брат и сестра сидели рядом, смотрели друг другу в глаза и вспоминали. И в этот миг их мысли, чувства, воспоминания, все было общим. Момент беспредельной ясности. Вот мальчик слушает сказку, а рядом девочка играет в наперстки. Три наперстка кручу, бусину найти хочу. Мальчик соскакивает с рук няньки и пристраивается рядом. Некоторое время смотрит, а потом тычет пальцем. Здесь под наперстком оказывается пусто. И еще раз, и еще. И сколько радости приносит найденная бусина. Вот они играют в путешествие вокруг света. К ним присоединяется государь Алексей Михайлович. Смеется, смотрит теплыми синими глазами. А потом сообщает, что их мечта начинает осуществляться. В школе в Дьяково быть не только для мальчиков, но и для девочек. Вот они забирают Ваню у боярыни Морозовой. Вот возвращаются из польского похода, и Софья повисает у него на шее. Вот отвоевывают Крым. Вот это была хорошая жизнь, верно, Соня? Замечательная. Софья усилием воли задавила слезы, заколола сердце. Пришлось присесть на край кровати, взять руку брата в свои ладони. «Бог даст, мы еще встретимся, братик». «Мы обязательно встретимся, Соня. Если там есть справедливость, мы будем все вместе». «Скорее бы, ты еще не ушел, а я уже соскучилась». Алексей отозвался улыбкой на эту немудренную шутку. «Мы с Ваней подождем, только не задерживайся». «Обещаю». Что-то творилось с этим миром. Он расплывался, расслаивался. Воздух словно обретал твердость и плотность. Слезы? Боль в груди нарастала, становилась невыносимой. Больше 70 лет рядом, вместе, плечом к плечу, не допуская ссоры. Это уже не два человека, это одна душа на двоих. Сердце билось громовыми раскатами. Или это перекатывалась гроза за окном, ударяя в землю короткими злыми молниями. «Говорят, легко уходить во время грозы». Сказала ли это Софья? Или просто показалось, что шевельнулись губы? Реальностью оставалась только рука Алексея, за которую Софья держалась, что есть сил. Рука и взгляд синих глаз. Она и не ведала, что так же за нее держался Алексей. И все прозрачнее становился ее силуэт, все яснее проступало нечто иное. «Отец! Мама!» Голоса они еще услышали и даже, кажется, успели улыбнуться на прощание, благословляя своих детей. А потом Софья почувствовала чью-то руку на своем плече и оглянулась. Они стояли совсем рядом, держались за руки, улыбались, ждали их. Такие молодые, яркие, искренние. Ульрика совсем такая, как она приехала когда-то в Москву. Юная, испуганная, чуть не уверенная в себе, но улыбающаяся. Мир не должен знать, что принцесса его боится. А рядом Ваня, Ванечка! Софья так и не поняла, когда она бросилась на шею мужу. Рядом Алексей также обнимал Ульрику, не думая ни о чем. И прошло, наверное, немало времени, прежде чем они позволили себе взглянуть вниз. Там, над их телами, плакали Александр и Аленка. Горько, безутешно, жалобно. А здесь была абсолютная ясность. Софья смотрела в лица самым своим близким людям и ждала приговора. Она ведь их использовала, всех использовала. Она все сделала, чтобы выполнить свою задачу, чтобы стояла Русь, чтобы не было войны. И ради этого она предавала, продавала, убивала, шла по головам и не считалась ни с чем и ни с кем. Сколько уж на ней налипло грязи. Софья понимала, что самым правильным наказанием будет для нее дорога в другой конец. Ребят, в рай, а ей, наверное, место. В аду, самое то, можно даже в котре не варить, а можно и варить. Пусть только они будут счастливы, они будут. Софья отчаянно ждала грома с небес. Света, голоса, да хоть чего-то. Но, не дождавшись, позволила себе поднять голову. Не мысль, нет, ощущение громадного, невероятного счастья, пронизавшего каждую ее клеточку. «Глупая, ты ведь полюбила и все отдала ради нас. Мы тебя тоже любим». Ты справилась, Сонюшка, ты справилась. И ты не думай, мы не уходим. Разве ж это видано, чтобы родители бросали детей без присмотра? Мы остаемся рядом с ними. Это наша награда. Четыре тени бросили прощальный взгляд на землю и растаяли. В солнечной синеве неба. Эпилог. 1829 год. Кремль, Москва. 100 лет, как в тень ушел великий царь. 100 лет. Как сердце биться перестало. Поэма читалась и перечитывалась, обсуждалась во дворцах и в крестьянских избах. Пушкина любили, а героя его поэмы, царя Алексея Великого, Алексея Ясносолнышка, Алексея Русского, любили еще больше. И не было избы, где не рассказывали бы о нем сказок, и про его походы, и про справедливое правление, и про то, как он детей вырастил. Почитай 100 лет, Русь горя не знает. «Александр Сергеевич, рад вас видеть при дворе!» Евгений Изотов, шапочный знакомый поэта, возник рядом, заулыбался, демонстрируя близость к таланту. «Говорят, вашу поэму заказали во Францию? В переводе?» «Перевод губит хорошие стихи», — буркнул Пушкин. «Может, вам продолжить эту тему?» Не обратил внимания на недовольство поэта Изотов. «Насколько я помню, ваш предок попал на Русь, как раз при государе Алексея Алексеевича Великом. Его царствование уже завершилось. Мой предок даже не был знаком с государем», — отрезал поэт. Изотов смешался, хлопнул глазами, но ненадолго. «Или написать о ком-нибудь еще? Например, царевна Софья. Проклятая царевна. Чем не тема?» «Она не хотела бы, чтобы о ней писали», — шелестнул рядом тихий голос. «Александр Сергеевич, рада вас видеть». По странному стечению обстоятельств, эту женщину звали так же, как и ее прабабку, Софьей. Внешне, правда, они были совершенно не похожи. Первая Софья была темноволосая и темноглаза. Эта же смотрела на мир громадными карими глазами. Рыжие волосы были небрежно стянуты зеленой лентой. А вот выражение глаз было абсолютно одинаковым. Жестким, холодным, спокойным. И должность та же. Тень за троном государя. Младшая дочь от брака государя Алексея III с княжной Морозовой полностью унаследовала и прабабкин характер, и прабабкину должность, и даже страх, который вызывала проклятая царевна. Слухи, сплетни, никто не знал, где правда, а где ложь, но боялись искренне. На всякий случай. Изотов резко побледнел и откланялся, стремясь раствориться в толпе придворных. «Я хотела поблагодарить вас, Александр Сергеевич. Вы отлично справились. Поэма великолепна». Поэт поклонился. «Государь собирается наградить вас. Насколько я знаю, ваш журнал сейчас испытывает определенные трудности, равно как и вы». Второй поклон вышел чуть принужденным, но женщина заметила искорку недовольства и успокоила поэта. «В этом нет ничего удивительного. Властелин Муз не должен опускаться до презренного металла. Это не ваше, поэтому мы решили помочь вам». «Ваша светлость, зайдите ко мне завтра в Кремль, вас пропустят». Поэт еще раз поклонился и не удержался. «Ваша светлость, может быть, вы все-таки позволите написать поэму о вашей прабабушке?» «Нет, это вне обсуждений». «Клянусь, я не выпущу ее без цензуры». «Дело не в этом. Вы почти ничего не знаете о ее жизни, поэтому поэма будет неверна». «Возможно, вы мне расскажете?» Набрался храбрости поэт. «Или мне дадут разрешение поработать в архивах?» Софья задумчиво улыбнулась. «И поэма будет называться «Проклятая царевна»?» «Ваша светлость, я никогда бы...» «Я подумаю над этим». Женщина скользнула прочь, а поэт нервно вытер пот со лба. «Да уж, впечатление княгиня производила». «Страшноватая. Если ее прабабушка была такая же, кошмар. Но поэму он все равно напишет. Такая личность. Только бы позволили». Франция, Версаль. «Ваше Величество!» Корона опустилась на голову мужчины плавно, одним движением. Из колен поднялся уже его величество, король Франции, Людовик XIX. Франции не повезло. Она познала и революцию, и тяжелую длань Наполеона и безвластие, и даже 100 дней вернувшегося правителя. В конце концов, Наполеон был низвергнут, и на трон взошел Людовик XVIII, но, увы, взойти мало, а вот удержаться он не смог, да еще бездетность. А наследовать ему тоже было почти некому. Революция, подогреваемая откуда-то извне, так славно прополола ряды французских принцев и принцесс, что найти прямого потомка короля Солнца было попросту невозможно. Плюс еще бездетность короля, а трон надо было передавать по наследству. И тогда Людовику предложили один вариант. У Людовика XIV, как известно, были не только законные, но и внебрачные потомки. И 2 дочери от его 2-й жены, Анны де Бель, леди Винтер, зимней королевы, как ее прозвали в конце жизни. Потомки девочек жили в Шотландии, и у одной из них был сын, достаточно знатного происхождения, рожденный в семье ломбардского принца, то есть прямо происходящий от короля Солнца, к тому же помолвленный с русской царевной. Две линии от королей Франции, происхождение, воспитание, связи, что немаловажно. Луис не собирался становиться королем Франции, но есть предложения, от которых не отказываются, тем более, что всех там утомила эта война. Да и Луи вздрогнул, словно кто-то бросил ему сосульку за воротник парадной мантии, и подумал, что жизнь складывается весьма причудливо. 100 лет назад даже больше его прабабка бежала из Франции, потому что была королевой и не хотела, чтобы ее дети стали пешками в политической игре. Теперь ее правнук вернулся, чтобы занять трон прадеда. Сможет ли он справиться с целой страной? Франция разорена войной, люди голодны и злы, соседи еще злее. Луи вспомнил портреты прабабки и прадеда, висевшие в Версале. Даже озверелое мужичье не нашло в себе достаточно наглости, чтобы их уничтожить. Надменный профиль Людовика XIV, уверенная осанка, трость с бантом. Рядом прабабка. Светлые волосы взбиты в замысловатую прическу, голова чуть склонена к плечу, на губах играет загадочная улыбка. О чем она думает? Куда стремится? Чего хочет? Художник передал все так четко, что Луи видел в синих глазах давно умершей женщины глубокую тоску. Но о чем думала бабушка? Кто знает? Могла ли она предвидеть его возвращение? И что бы сказала? Луи вдруг улыбнулся и расправил плечи. Словно во сне рядом с ним прозвенел бархатистый женский голос. «Государство, теперь ты, и ты должен». Вот уж воистину. Его Величество вскинул голову, увенчанную короной, и повернулся к выходу из церкви. «Да здравствует король!» Испания, Эскуриал. Его Величество Хуан III сломал печать на письме и быстро пробежал его глазами. Письмо было от русского государя, ответ на его сватовство к царевне Марине. Положительный ответ. Испанский трон и русский трон роднились достаточно давно, и новый союз может быть вполне удачным, уж генетически точно. Больше 100 лет прошло с тех пор, как королем стал Мигель I, сменилось 4 поколения, можно опять свататься. Хуан бросил взгляд на миниатюру, приложенную к письму. Темноволосая девушка с синими романовскими глазами надменно вскинула голову, улыбаясь художнику. Пора влить свежую кровь в жилы Габсбургов, чтобы не кончить, так как несчастный прадядя Карлос, история о котором в королевском семействе передают из уст в уста и обязательно показывают детям портрет несчастного. В Европе все перероднились между собой, а вот на Руси государь может хоть на простолюдинке жениться, коли она в список невест попадет. Там у них кровь здоровая, и прошлый опыт показывает, что родство удачное. Мигелем Первым можно только гордиться. И... Ах, Русь, я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Русским с Эскуриалом породниться тоже не зазорно. Чай не последняя страна, не германское княжество какое. Страна громадная, раскинувшаяся на 4 континента. Испания, Сицилия, Неаполь, Сардиния, вице-королевство Новой Испании, Новой Гранады, Перу, Ла-Платы. Во внутренних делах они самостоятельны, но у них общий монарх, общие союзы, враги, друзья. Благодаря мудрым реформам короля Мигеля I, Испания не потеряла ни одной колонии, разве что приросла той же Африкой. Но там еще цивилизовать дикие племена и учить их. И все это Хуан надеялся передать своему сыну от русской царевны, ибо в детях наше будущее. Русь Дьякова. «Сегодня напишите мне сочинение про Алексея Алексеевича Великого». Учитель прохаживался вдоль столов. Я хочу знать, сколько вы усвоили из того, что я рассказал». Ученики послушно расправили листы, заскрипели перья. Династия Романовых правит и по сей день. При Алексее Алексеевиче был присоединен Крым, а его сын Александр Алексеевич присоединил проливы и вернул Руси Царьград. При Алексее Алексеевиче начали плавать в колонии. Именно тогда русские установили контакт с американскими индейцами. Сейчас ведется активная торговля. При Алексее Алексеевиче началось активное заселение Сибири и освоение Урала, которое продолжается и по сей день. В своей работе Алексей Алексеевич опирался на помощь сестры Софьи, а также тетушек Ирины, Анны и Татьяны. Это был первый случай нарушения традиций, когда царевен выдавали замуж на Руси. При Алексее Алексеевиче был основан университет. При государе резко пресекалось казнократство и кумовство. Дети писали, кто-то прикусывал в раздумье кончик языка. Один мальчик уже испачкал пальцы и даже лицо в чернилах. Кто-то вспоминал, кто-то размышлял. Несколько ребят строчили, как заведенные, стремясь выплеснуть все на бумагу, прежде чем прозвенит звонок. Они жили в самой могущественной стране мира. И тем страшнее была ее сила, что Русь ни на кого не нападала первой. Русские не искали расширения территории. Они методично осваивали то, что было у них, и только потом шли дальше. Конечно, дети не знали многого, но у них было желание учиться, и было время, и возможность, что самое главное, школа в Дьяково разрослась, обзавелась филиалами в Польше и Венгрии, которые после нападения Наполеона таки образовали единую коалицию с Русью и не собирались из нее выходить. Понравилось работать вместе. Дети пока об этом не задумывались. Они учились в лучшей на свете школе имени Алексея Великого и точно знали, что кто-то из них в этом году поедет в путешествие. Награда для трех лучших учеников. Крым, Кавказ, Царьград. Они обязательно посетят эти места и в Царьграде придут в храм Святой Софии, покровительницы русских женщин. Они знают, что там висит совершенно особенная икона. Говорят, что ее нарисовали по заказу Алексея Алексеевича, и Александр Алексеевич, когда завоевал Царьград, приказал повесить ее в Айя София. Она срисована с реального человека, с проклятой царевны. Так ее называют в других странах. С царевны Софьюшки, как ее называют на Руси. Женщины, которая сама решала свою судьбу, стояла за плечом великого государя, взяла на себя проклятие рода Романовых, чтобы ее брат жил без гнета на душе и совести. Икона смотрит серьезными темными глазами. Она не улыбается, вовсе нет, но говорят, что тот, кто помолится перед ней, обретает свою судьбу. Много это или мало? Благословение или проклятие? На это могла бы ответить только сама царевна. Но история умалчивает, а портреты молчат, предоставляя решать и оценивать потомкам, ибо их памятью выносятся суждения, и их памятью Софья признана достойной. Ее не забудут в веках. Сестра, тень за троном, государыня, это все о ней. На нее мечтают походить девочки, ее ставят в пример другим. Наверное, ее жизнь была прожита не зря. Софья так никогда и не узнала, что весы качнулись и вновь застыли в равновесии, но уже в другом равновесии. Ее жизнь была оценена, взвешена и признана достойной. Она исполнила то, для чего ее призвали, а награда — ее жизнь, ее родные и близкие, ее потомки, ее Русь. Они жили, радовались, они были счастливы, они просто были. Другого счастья ей было и не надобно. Конец книги. Запись произведена в июле 2018 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.